Глупец бьет. Джот потянул весло, и Ярви тоже. Мозоли равномерно покрывали его увечную руку, его лицо обветрилось от непогоды, а тело исхудало и окрепло от кнута Тригга. Под пронизывающим шквалистым ветром они обогнули мыс Байла. Из-за дождя крепость, стоявшую на нем, было почти не видно. И повернули на восток, в более теплые воды, в которых было полно кораблей всех форм из разных стран. Ярви в нетерпении ерзал у весла, желая увидеть Скекенхаус. Сначала, конечно, он увидел эльфийские руины. Гигантские стены, отвесные и совершенно гладкие у основания, не тронутые яростью матери моря, но неровно изломанные кверху. В трещинах виднелся искореженный металл, будто сломанные кости в ране. Наверху торчали зубцы новой кладки, и гордо реял флаг Верховного Короля. Поверх всего виднелась башня Министерства. Выше любого здания вокруг расшатанного моря, если не считать руин Строкома или Лананграда, куда людям не было ходу. Три четверти ее ошеломляющей высоты были построены эльфами. Каменные колонны без швов, идеально квадратные, идеально ровные, с огромными окнами, в которых местами еще мерцало черное эльфийское стекло. На высоте примерно в 5 раз выше самой высокой башни цитадели Торлби эльфийского камня не было. Разбиение бога расплавило его, и он застыл гигантскими слезами. Выше, за множество поколений, министры надстроили буйную корону из досок и черепицы. Башенки, площадки, крутые крыши, балконы, дымовые трубы, украшенную гирляндами из свисающих веревок и цепей. Вся она была исчерчена веками и пометом. Гниющая людская поделка по сравнению с идеальным совершенством под ней. Над самым высоким куполом кружили серые точки, скорее всего, голуби, такие же, как те, о которых когда-то заботился Ярви. Такие же, как тот, что завлек отца Ярви на смерть. Выкрикивающие сообщения от множества министров со всего расшатанного моря. Может, он видел и странного орла с бронзовыми перьями, возвращающегося с пожеланиями Верховного Короля. В этой древней башне Ярви прошел бы испытание. Там он поцеловал бы щеку праматери Вексен. Там закончилась бы его жизнь принца и началась бы жизнь министра, а жизнь жалкого раба никогда бы не настала. «Сушите весла!» — крикнула Сумаэль. «Суши весла!» — проревел Триг, чтобы все видели, что он отдает приказы. «Весла вверх, весла вниз!» — проворчал Ральф. «Они бы уж определились!» «Скекенхаус!» — Ярви тер красные следы на запястье. Южный ветер заходил на свое место у причала, а Сумаэль усаживалась на юте и кричала на докеров, чтоб те пошевеливались. «Центр мира!» — Джот фыркнул. «В сравнении с величайшими городами Каталии, это конюшня». «Мы не в Каталии». «Нет», — здоровяк тяжело вздохнул. «К сожалению». Доки так сильно воняли старой гнилью и морской солью, что это впечатляло даже в сравнении с вонью Ярви и его напарников. Многие причалы пустовали. Окна гнилых зданий впереди зияли темнотой и пустотой. Огромная куча гнилого зерна поросла всходами. Гвардейцы в заплатанных ливреях Верховного Короля бездельничали и играли в кости. В тенях ссутулились попрошайки. Возможно, этот город был больше, но в нем не было ни силы, ни энергии Торлби, ни суеты, ни новых зданий. Эльфийские руины, может, и выглядели изумительно, но части, надстроенные людьми Скекенхауса, вызывали сильное разочарование. Ярви скрутил язык и ловко плюнул за борт. «Мило!» — кивнул ему Ральф. «Гребешь ты не очень, зато делаешь успехи в том, что действительно важно». «Придется вам отбиваться без меня, малыши!» Шадик Ширрам с напыщенным видом вылезла из каюты в своей самой яркой одежде, надевая пару дополнительных колец на пальцы. «Меня ждут в башне министерства!» «Ждут наших денежек», — проворчал Триг. «Сколько в этом году стоит лицензия?» «Думаю, больше, чем в прошлом». Шадик Ширрам лизнула палец, чтобы надеть на него особенно яркую безделушку. «Похоже, так по восходящей дойдет и до королевских гонораров». «Лучше бросить наши деньги матери морю, чем шакалам министерства». «Я бы тебя бросила матери морю, если бы не думала, что она тут же выбросит тебя обратно». Шадик Ширрам вытянула усеянную драгоценностями руку, чтобы полюбоваться. «С лицензией мы можем торговать везде по расшатанному морю, а без нее...» И она сделала пальцами жест, словно выбрасывала доходы. «Верховный король ревниво следит за своими доходами», — пробормотал Джот. «Конечно», — сказал Ральф, глядя, как их капитан лениво пинает ничто и вальяжно идет к оживленной сходне. Анкарн на короткой цепочке продирался за ней. «Эти доходы делают его верховным. Без них он разобьется о землю, как и любой из нас». «Кроме того, великим людям нужны великие враги», — сказал Джот. «А войны — чертовски дорогое увлечение». «Строительство храмов тоже близко к тому». Ральф кивнул на каркас огромного здания, видневшегося над ближайшими крышами. Он был настолько укрыт за обветшалой паутиной лесов, лебедок и платформ, что Ярви с трудом мог представить его формы. «Это храм Верховного Короля?» «Для его нового бога». Ральф сплюнул в уключину, промахнулся и вместо этого заляпал доски. «Памятник его тщеславию. 4 года строится, а все еще не готов и наполовину». «Иногда мне кажется, что богов и вовсе нету», — проговорил Джот, задумчиво постукивая пальцем по сжатым губам. «А потом я думаю, кто еще мог превратить мою жизнь в такой ад?» «Это старый бог», — сказал Ярви. «Не новый». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ральф. «Сначала был один бог, прежде чем эльфы объявили ему войну. Но в своем высокомерии они применили столь сильную магию, что она распахнула последнюю дверь, уничтожила их и разбила единого бога на множество». Ярви кивнул в сторону гигантского здания. «На юге некоторые верят, что единый бог на самом деле не может быть разбит, что многочисленные боги просто части целого. Похоже, Верховный Король увидел достоинство в их теологии. Или, по крайней мере, их увидела праматерь Вексен». Он задумался. «Или, возможно, она увидела выгоду в том, чтобы подлизаться к императрице Юга, молясь тем же способом, что и она». Он вспомнил голодный блеск ее глаз, когда стоял перед ней на коленях. «Или она думает, что те, кто преклоняется перед единым богом, будут легче преклоняться перед одним верховным королем». Ральф снова сплюнул. «Прошлый верховный король был довольно сволочным, но называл себя первым среди братьев. А этот, чем старше становится, тем больше под себя подбирает. Он и его чертов министр не будут счастливы, пока не навяжут всюду своего единого бога, и весь мир не встанет на колени перед их сморщенными задницами». «Тот, кто поклоняется единому богу, не может сам выбирать свой путь. Он дается ему свыше», — задумчиво проговорил Ярви. «Он не может отказаться выполнять требования, но должен склониться перед их властью». Он потянул к себе цепь и хмуро посмотрел на нее. «Единый бог создаст цепь через весь мир. От верховного короля через малых королей до каждого из нас. И каждое звено будет на своем месте. Все будут рабами». Джот хмуро посмотрел на него сбоку. «Глубоко мыслишь, Йорв». Ярви пожал плечами и уронил цепь. «Гребцу от этого пользы меньше, чем от здоровой руки». «Но все же, как один бог сможет заставить весь мир работать?» Ральф протянул руки, словно охватывая гниющий город и всех его людей. «Как может быть один бог и для коров, и для рыб, и для моря, и для неба, и для войны, и для мира? Это, черт возьми, бессмыслица!» «Возможно, единый бог, он как я!» Сумаэль растянулась на юте, подложив руку под голову и качая ногой. «Ленивый!» – проворчал Джот. Она ухмыльнулась. «Он выбирает курс, но у него есть множество мелких прикованных башков, чтобы грести». «Прости меня, о всемогущее», — сказал Ярви. «Но с моего места выглядит так, словно и на тебе есть цепь». «Это сейчас», — сказала она, забрасывая цепь за плечо, будто шарф. «Единый бог», — снова фыркнул Ральф и покачал головой, глядя в сторону построенного на четверть храма. «Лучше один, чем много», — проворчал Триг, проходя мимо. Рабы притихли, так как все знали, что их курс лежит через землю шендов, которые безжалостны к чужакам, не молятся ни одному богу и не преклоняются ни одному королю, каким бы верховным он себя ни называл. Хотя большие опасности означают большие прибыли, как сказала команде Шедик Ширам, запрыгнув на борт и высоко держа исписанную рунами лицензию. Ее глаза так светились от триумфа, что можно было подумать, будто она получила ее от самого верховного короля. «Бумага не защитит нас от шендов», — проворчал кто-то со скамейки позади. «Они сдирают с пленников кожу и едят своих мертвецов!» Ярви фыркнул. Он изучал язык и обычаи большинства людей вокруг расшатанного моря. Невежество – пища для страха, как говорила мать Гандринг. А знание – это смерть страха. Когда изучишь какое-либо племя людей, поймешь, что они такие же люди, как прочие. Шенды не любят чужаков потому, что те постоянно забирают их в рабство. Они не более дикари, чем любые другие люди. «Все так плохо», – пробормотал Джот, глядя на Тригга, который разворачивал свой хлыст. Тем днем они гребли на восток с новой лицензией и с новым грузом, но со старыми цепями. С тех пор, как они проснулись, башня министерства растаяла в тумане вдали. На закате они зашли в укрытую бухту, и мать солнца разбрасывала золото по воде, опускаясь за миром, раскрашивая облака в удивительные цвета. «Не нравится мне, как выглядит небо». Сумаэль вскарабкалась по мачте и хмуро смотрела за горизонт, цепляясь ногами за рею. «Завтра нужно остаться здесь». Шадик Ширрам отмахнулась от ее предостережений, как от мух. «Бури в этом маленьком прудике ничто, а у меня всегда была выдающаяся удача в погоде. Мы отправляемся!» Она швырнула пустую бутылку в море, крикнула Анкарну, чтобы принес еще, а на то, что Сумаэль трясла головой в сторону неба, вообще не обратила внимания. Южный ветер мягко качался, охранники и моряки собрались у жаровни на баке, чтобы сыграть в кости на безделушке, а один из рабов начал высоким хриплым голосом петь непристойную песню. В одном куплете он забыл слова и прокричал вместо них какие-то бессмысленные звуки. Но все равно к конце отовсюду раздавался усталый смех и гулкие одобрительные удары кулаков по веслам. Следующий человек запел удивительным басом песню о Байле-строителе, который на самом деле ничего не строил, кроме кучи из трупов, и который при помощи огня, меча и сурового слова сделал себя первым верховным королем. Впрочем, в воспоминаниях тираны выглядят куда как лучше, так что вскоре другие голоса присоединились к первому. В конечном счете Байл прошел в битве через последнюю дверь, как и все герои. Песня закончилась, а певец, в свою очередь, был вознагражден ударами по дереву. «Кто еще споет?» — крикнул кто-то. И, к всеобщему удивлению, в том числе и к своему, получилось так, что запел Ярви. Это была песня, которую его мать пела по ночам, когда он был маленьким и боялся темноты. Он не знал, от чего она ему вспомнилась, но его голос высоко и чисто поднимался в места, далекие от смердящего корабля, к тому, что эти люди давно забыли. Джот, моргая, смотрел на него. Ральф глядел, не отрываясь, и Ярви показалось, что он никогда не пел и вполовину столь же хорошо, как здесь, прикованный и беспомощный в этой гниющей катке. Когда он закончил, опустилась тишина. Лишь корабль поскрипывал на качающейся воде, да ветер шумел в такелаже. Да где-то вдалеке были слышны крики чаек. «Давай еще», — сказал кто-то. Так что Ярви спел им еще и еще, и после этого еще. Он пел песни о потерянной любви и о любви обретенной, о великих и низких поступках, о Лее из Фроки, таком хладнокровном, что проспал битву, о Башенлире, такой остроглазый, что она могла сосчитать все песчинки на пляже. Он пел о Хоральде-путешественнике, который на скачках победил чернокожего короля Дайбы, а в конце заплыл так далеко, что упал за край мира. Он пел об Ангольфе-козлоногом, молоте Ванстеров, и не упомянул, что тот был его дедом. Всякий раз, когда он заканчивал, его просили петь снова, пока полумесяц отца Луны не показался над холмами, и звезды не начинали проглядывать сквозь небесную ткань. И последняя нота сказания о Береге, который умер ради того, чтобы основать министерство и защитить мир от магии, растворилась в сумерках. «Как маленькая птичка с одним крылом!» Ярви обернулся, а Шадик Ширрам смотрела на него, поправляя заколки в путанице волос. «Отлично поет, а, Трик?» Надсмотрщик посопел, вытер глаза ладонью и приглушенным от эмоций голосом сказал. «Никогда не слышал ничего подобного». Мать Гандрин говорила, что мудрый ждет своего момента, но никогда его не упускает. Так что Ярви поклонился и заговорил с Шадик Ширрам на ее языке. Он не очень хорошо его знал, но хороший министр может отлично поприветствовать кого угодно. «Это честь для меня», — сказал он, думая о том, как бы добавить корень черный язык в ее вино. «Петь для кого-то столь знаменитого». Она прищурилась, глядя на него. «А ты полон сюрпризов». Она бросила ему почти пустую бутылку и пошла прочь, напевая так немелодично, что он еле узнал песню о Лее из Фроки. Если бы это вино поставили ему за столом его отца, он выплюнул бы его в лицо раба. Но теперь оно казалось самым вкусным из всего, что он пробовал. Полное солнца, фруктов и свободы. Делиться с остальными было тяжело, но вид широченной улыбки Ральфа после глотка того стоил. Когда они готовились спать, Ярви заметил, что остальные рабы теперь смотрят на него иначе. Или, по крайней мере, вообще на него смотрят. Даже Сумаэль задумчиво и хмуро глянула на него со своего места у капитанской каюты, словно он был итогом, который она никак не могла вычислить. «Почему они смотрят на меня?» – прошептал он Джоду. «Здесь редко получаешь что-то хорошее. Ты дал им это». Ярви улыбнулся, натягивая вонючий мех до подбородка. Ему никогда не зарезать охранников столовым ножом, но, возможно, боги дали ему лучшее оружие. Время, может, и течет сквозь пальцы, тем более у него их не хватало. Но надо быть терпеливым. Терпеливым, как зима. Однажды, когда отец в гневе ударил его, мать нашла его плачущим. Она сказала: «Глупец бьет». Мудрый улыбается, наблюдает и учится. А потом бьет.